как прервать разговор шефа, если требуется передать ему информацию. Случается так, что вы получаете срочную информацию, которую следует немедленно сообщить шефу. Но как правильно сделать это, если именно в данный момент он сильно занят, общается с посетителем или разговаривает по телефону? Как сделать это деликатно, тактично, чтобы не получить потом выговор за прерванный деловой разговор, за бесцеремонный поступок? Принять верное решение в сложившейся ситуации мешают сомнения, роящиеся варианты мыслей, идущие параллельно с врезавшимися в память фразами типа «шеф всегда прав», «шефу никогда нельзя мешать в тот момент, когда он занят», «шеф всегда должен быть в курсе всех событий» и многие другие. Чувство какое-то двойственное, то ли сказать сразу, то ли подождать. Состояние ненормальное. Кажется, как будто бы находишься между двух огней, не знаешь, что делать и куда бежать. Вежливость, такт и чувство меры не помешают никогда. И даже в таком запутанном случае, как этот. Не слишком громко и не слишком тихо. Достаточно настойчиво постучите в дверь. Дождитесь ответа, приглашающего вас войти. Войдите спокойно, с достоинством, без суеты и излишней ажитации. Поступать следует по обстановке. Так как переданная вам информация может быть действительно срочной и не терпящей отлагательств, или не слишком срочной, и вам решать, когда и как ее передать. Не забывайте о конфиденциальности, сохранении тайны, секретности и так далее, и о том, что всюду есть всевидящие глаза и всеслышащие уши. Капелька недоверия и мнительности не помешает, так как в жизни бывает всякое, и об этом не стоит никогда забывать. Как поступить в создавшейся ситуации? Информацию, переданную по телефону, можно, разборчиво записав на лист бумаги, сообщить устно или передать на этом же листе, положив его на стол шефа, или соединив абонента с шефом, предварительно предупредив его и осведомившись о его желании общаться с этим человеком. Для передачи информации также полезен телефон. Записанную информацию передайте шефу немедленно после срочного звонка, позвонив ему по параллельному телефону, в случае, если в приемной нет никого, кроме вас.